для прорыва обороны. Такой была вновь сконструированная модель. Это прекрасная машина. Убаревич разглядывал лежащий на столе чертеж. Выдержала все испытания. Пора приступать к массовому производству. Обучать людей отрабатывать танковые маневры. Он выглядел усталым. Глаза за стеклами пенсне казались больными. Его нездоровый вид Иван Григорьевич связал со вчерашним пленумом. Видно, Убаревич смотрит дальше других. «Серийное освоение намечается на 38-й год», — сказал Будягин. «Это крупная ошибка, тяжелая ошибка». Якир шумом отодвинул стул. «Мы привыкли выпускать легкие танки. Главное же сейчас — средний танк с противоснарядным бронированием». «Ты мне только мебель не ломай», — улыбнулся Иван Григорьевич. «Спорить можно долго, у каждой модели есть свои преимущества, но пора прийти к единому решению», — сказал Тухачевский. «Этот танк — наиболее перспективная машина, и, я думаю, надолго». Обсудили модели и легких, и тяжелых танков. Здесь мнения не совпадали, еще нужны испытания. Но о среднем танке мнение было единодушное — это тот танк, который нужен. С производством его медлить нельзя. Иван Григорьевич обещал поставить этот вопрос на ближайшем заседании коллегии наркомата. Об осмотре руководителями партии нового артиллерийского вооружения никто не заговорил, хотя Тухачевский наверняка на нем был. А может, и Тухачевского не позвали. Сталина могли вполне удовлетворить объяснение Ворошилова. Военные ушли. Будягин опять погрузился в свои невеселые мысли. Прошлогодний разговор Сталин ему никогда не простит. И все же направление сталинской политики, по убеждению Ивана Григорьевича, чревато самыми трагическими последствиями и для Советского Союза, и для мирового коммунистического движения. И с прихода Гитлера к власти Сталин сделал выводы ошибочные, как насквозь ошибочной была вся его предыдущая политика. Все прогнозы оказались неверными, стратегия недальновидной, тактика неумелой. Наступление фашизма в Германии в 20-е годы требовало решительного поворота во всей политике. Следовало образовать единый фронт рабочего класса, сблизиться с социал-демократическими партиями. Перед лицом фашистской опасности – они заняли твердую антифашистскую позицию. Такого поворота сделано не было. Наоборот, с 1929 года, когда Сталин утвердил свое лидерство в Коминтерне, непримиримость к социал-демократам усилилась. 10-й пленум исполкома Коминтерна в июле 1929 года объявил, что главным врагом революционного пролетариата является социал-демократия, что особой формой фашизма является социал-фашизм, и перед коммунистическими партиями стоит задача решительного усиления борьбы против социал-демократии, особенно против ее левого крыла, как опаснейшего врага. И надо порвать всякие с ней связи, вскрыть ее социал-фашистскую сущность. Этот безрассудный экстремизм облегчил приход Гитлера к власти. В 1928 году за нацистов в Германии проголосовали 810 тысяч избирателей, а 14 сентября 1930 года, когда немецкие коммунисты обрушили огонь на социал-демократов, за нацистов было подано 6 миллионов 400 тысяч голосов, то есть в 8 раз больше. Ошеломляющий успех Гитлера должен был бы, казалось, заставить Сталина пересмотреть политику Коминтерна. Но, по мнению Сталина, рост популярности нацизма свидетельствовал лишь о том, что трудящиеся массы теряют свои парламентские иллюзии и неизбежно перейдут в революционный лагерь. И потому главной остается задача разгрома социал-демократии. Раскольническая политика Коминтерна подорвала немецкое рабочее движение, его единство, усилила Гитлера –